Глава 7. Вторник, 1 апреля, день. Израиль, окрестности Биэр-Шебы. Свет, мотор. Готово. Сцена 17, холодильник. Кадр 6, дубль 3. Начали. Рута Шимшони в роли Юдит Менец отхлебнула из чашки. «Думаешь, камера еще существует?» — уныло выговорила она, дуя на горячий кофе. «После 2000 лет». «Но почему нет?» — самоуверенно фыркнул Видов, вошедший в образ Стивена Фокса. «У странника во времени были годы и годы на размышления, и он нашел таки место, где надежно спрятал камеру». Глянув за полог палатки, Юдит с подозрением присмотрелась к охраннику, вышедшему из мобильного домика. Тот надевал ремень с кобурой. Следом появились двое его коллег. «Стив», — сказала девушка напряженным голосом, — «кажется, там что-то случилось». Олег обернулся. Три охранника решительно поднимались по склону холма, как ковбой из вестерна. «О», — заволновался актер, — «странно». Он глянул в просвет между двумя полотнищами палатки. Четыре угловатых холодильника белели на солнце, выключенные и готовые к перевозке. Рядом лежали свернутые в рулоны полотнища брезента. «Что там?» — встревожилась Юдит. «Обходят палатки». Стивен шумом набрал в легкие воздуха. «Наши палатки. Они ищут нас». «Стоп!» — с жестяным призвуком грянула команда. «Снято!» Я только головой покачал. С моего места была видна вся съемочная площадка, и мне как бы открывались два мира одновременно — реальный и выдуманный. «Приготовиться! Мотор! Есть мотор! Сцена 17, холодильник, кадры 7, дубль 1! Начали!» Стивен Фокс толкнул дверцу вонючего холодильника, в котором прятался и жадно глотнул воздух. Дольше он не смог бы выдержать и одно мгновение. Ни вздохнуть, ни охнуть. Кряхтя, Стив выбрался наружу на подгибающихся ногах, стараясь не производить лишнего шума, и с усилием открыл дверцу соседнего рефрижератора, откуда на него дико глянула Юдит с побелевшим, как бумага, лицом. «Я больше никогда, никогда не пойду на такое!» — клятвенно прошептала она. «Как в могиле!» «Зато сработало», — шикнул Стивен, помогая девушке выбраться. «Даже не верится. Эти же сновали между холодильников и не сообразили заглянуть внутрь. Сила привычки!» — простонала, разминая спину Юдит, и озлилась в нетерпении. «Что ты там ищешь? Они возвращаются!» Фокс нашарил большой нож для резки мяса. «Вот!» — возвестил он. «К ходу!» Откуда-то неслись крики, но беглецы первым домчались до парковки. Стивен с размаху проколол шину облупленного пикапа, затем с пронзительным шипением осел на бок соседней «Шевроле» с разводами грязи на стеклах. Девушка юркнула в белый «Фиат» с помятым задком. Крышка багажника закрывалась, оставляя широкую косую щель, и дребезжала на ходу. «Стивен!» Охранники мчались наперерез, крича во все горло. В воздух листнула очередь из УЗИ. «Да, да!» — суетливо бормотал Фокс, ныряя в «Фиат» и заводя мотор. Легкая машинка рванулась вперед, юзом на пыльную дорогу, прочь от лагеря. Крупным планом — сметенное потное лицо Стивена. «Стоп! Снято!» Я длинно выдохнул и покачал головой. «Надо же! Мне довелось реально переживать за этих балбесов! Комический триллер!» Рита тихонько подкралась и обняла сзади. «Ну как?» Я накрыл ее нежной ладошки своей грубой пятерней. «Помнится, ты рассказывала как-то, что на съемках проживаешь несколько жизней?» «Понял». Ненаглядно сильнее притиснула меня. «Доходит помаленьку». Рита рассмеялась и полезла целоваться. Там же позже. «Олег!» — голос Руты звучал жалобно, даже надрывно. «Я здесь, Юдив моя!» — пылко отозвался Стивен. «Олег!» — Шимшони молитвенно сложила ладони. «Пожалуйста, очень тебя прошу, избавь нашу палатку от членистоногих!» «От меня?» — игриво ужаснулся Видов. «Ну, Олежка, я из-за этой паукообразной гадости спать не могу. Все кажется, что они по мне ползают». «Приказ понял?» — — браво ответил Олег, входя в роль Тимошкина. Солнце давно село, скрылось за каемом небес. Угасли закатные краски, и весь видимый мир поглотила тьма. Земля словно соприкоснулась с открытым космосом, а ночная пустыня подыгрывала неуютному впечатлению, остужая воздух. Самое приятное время. Уже не жарко, а холод подступает медленно, словно украдкой. Истомленное зноем тело как будто радуется зябкому ветерку. А вот и первый костер запалили. Теплые тона огня отражаются белыми кабинами грузовиков и коробчатыми кунгутами. Классика. Глубокомысленно почесав нос, красный от загара, Вида вооружился веником, в другую руку взял совок, как щит, и решительно просунулся в палатку. — Да будет свет! — забормотал Олег, щелкая тумблером на свисавшем проводе. Желтых скорпионов на полу было немного, штук пять, и они очень шустро по таракане разбегались, прячась от яркого электрического накала. — Так, — сумрачно протянул Видов, — суду все ясно. Пауки и скорпионы были единственными существами, которых боялась Рута, а эта желтая порода самая ядовитая. Олег поморщился. Просто им палатка старая досталась, или с дырами. Вроде бы он все зашил, залатал, заклеил скотчем, а вот подишь ты. Оставив веник совком у входа, Видов грузной трусцой побежал к колонну. Спецназовец обнаружился на стоянке. Он сидел на подножке джипа и ловко игрался с ножом, подкидывал блестящее орудие убийства, закручивая в три оборота, и ухватывал точно за рукоятку. — Ури, выручай, прибор ночного видения найдется. — А как же, — бодро откликнулся Алон и утешил голос. — Аня Самохина и эта, бразильяночка. — Марина Сильва? — понятливо улыбнулся Олег. Вот — вот-вот. Они обе встают по ночам и вылезают из палатки подышать. В одних маечках по пояс, а в ПНВ их хорошо видать, только в черно-белом изображении. Так что бери, но ненадолго. — Понял, — со смешком ответил Видов, соображая, не выглядывает ли Рута подышать ночами. Напялив шлем, Олег отрегулировал камеру Эльбит и выбрал режим тепловых очков. Он будто прозрел. Кромешная тьма вокруг рассеялась, окрашенная в лунные тона. Все перепады серого и черного. Сориентировавшись, Видов бесстрашно шагнул в палатку. А скорпионы будто поджидали его. Они еле пошевеливались, переползая на несколько сантиметров и замирая, воинственно подкручивая хвост. — Я вот вам сейчас попозирую, — мстительно зашептал актер в интонациях Стивена. Поведя головой, он разглядел пустую двухлитровую банку из-под сока. Рута использовала ее как вазу. — Годится. Вытянув засохший букет тюльпанов, Видов подгреб ближайшего скорпиона совком и скинул его в банку. Второго, третьего, пятого. Все? А фиг там. Став на колени, Олег пошарил веником под топчаном. Выбежал здоровенный экземпляр в палец длиной. — Иди сюда, зараза! И в банке закопошились шесть инсектов, путаясь ногами и хвостами. Правда, говорят, что у скорпиона не хвост вовсе, а вытянутое брюшко. Но какая к черту разница? Все одно мерзость. Победно улыбаясь, Видов тщательно застегнул полог и отправился за холм. Не выпускать же клешнятую братью рядом с палатками. По ту сторону холма стыла ночь. Огонь костра или свет фар не затмевал дисплей тепловизора. Олег вытряс членистоногих и огляделся. В сторонке на песчаной возвышенности стояли три грации — Рита, Инна и Наташа. Даже красотка Самохина признавала, что прозвище заслужено не зря. Внешние данные прекрасной троицы могли растревожить любую мужскую натуру, особенно талия. А Рита и вовсе великолепна. Куда той Лоло? Видов оценивающе пригляделся к Инне. Дворская не слишком уступала Наталье. Олег прерывисто вздохнул, вспомнив упругую податливость Инкиного четвертого размера. Он беспокойно прислушивался к себе. Да нет, ревнивое чувство потери не зудит в нем. Рута полностью через край заместила Инну. И лишь теперь Видов удивился. Женщины толклись на маленьком пятачке, жались друг к другу, а в их узком кругу будто калился невидимый огонь, подсвечивая эталонные броские лица. Поспешно сняв шлем, Олег погрузился в полную тьму, лишь голоса достигали ушей. — Вон, большая медведица! — мелодично измолвила Ната. — А вон Кассиопея, она как буква «М». — А Южный Крест где? — вопросила Инна. — В Южном полушарии, — хихикнула Рита. Три грации любовались звездами. В пустыне светила казались крупнее и ярче. Вселенная смахнула атмосферу, как пену с волны, и приникла к земле бесконечной чернотой, жонглируя огненными шарами материи. Видов снова нахлобучил шлем. Ах, вот в чем дело! Светилось украшение на груди у талии. Четыре камешка, покачиваясь, сияли, как маленькие фонарики. — Товарищи женщины! — бодро окликнул Граций Олег. — Поздравьте меня, я сделал открытие! — Да? — смешливо затянула Наталья. — Ты нашел новую звезду на небе? — Мне и тех, что на земле, достаточно. Вон, вас тут целое созвездие. — А Рута? — коварно пропела Инна. — А где ты видишь Руту? — парировал Видов. — Талия, твоя подвеска светится в инфракрасе, как разогретый утюг. — Это тепло ее пышных грудей! — томным голосом продекламировала Дворская. — Ой, да ну тебя! — нетерпеливо отмахнулся мужчина. — Рит, примерь! — Что? А ты где? — Держи! — Олег снял шлем. — Тут тепловизор. — Ах! — со второй попытки Гарина напялила увесистую каску. — Ух ты! Все видать! — Наташ! А в самом деле светятся? Серые камни! Нет, правда, да ярко так! И твое лицо видать, и на Инкина свет падает! — Да ну! — недоверчиво затянула Ивернева. — С чего бы им светиться? — Фома неверующая. — Инна, глянь! — Надо же! Не подвеска, а подсветка! — А ну-ка! — Наташа открепила украшение и протянула, как она думала, Инне. — Приколи, я гляну. — Ой, тухнет! — расстроился Инкин голос. — Держу. Она нацепила подвеску на Мишину рубашку, которую надела без спросу, вместо сохнущей блузки. — Это шлем? — прозвучал в темноте малость напряженный голос Наташи. — А где вперед? — А, все, вижу. — Инка, я тебя вижу. — Только ничего там не светится. Подвеску еле видно. — Да? — огорчилась Дворская. Светилось же только что. — Чего шумим? — послышался голос Гарина, как всегда приправленный иронией. — Чего не спим? — Здрасте, — возмутилась Рита. — Мы же еще не ужинали. — Миш, — вставил слово Видов, — привет. Тут какая-то странность. Серые камни, ну, подвеска Наташина, только что ярко светилась. — В инфракрасном спектре, — авторитетно поддакнула Инна. — А сейчас потухла. — Интересно, — пропел Гарин. — А где она? — На. — Ой, она опять засветилась. Ярко так. — Я ничего не вижу, — нервно сказала Талия. — А я вижу подвеска в руке у Миши и... — Стоп! — в голосе Гарина зазвучал явственный азарт. — Наташка, ты где? Дай руку. — Левее, — регулировала Инна. — Ага, попалась. Сейчас повешу. — Ай, больно же, прямо в грудь уколол. — Извини, мне ж не видно. — А мне видно, — возликовала Инна. — Подвеска опять светится, только ты ее прицепил косо. — Ой, я, кажется, поняла, — затянула Рита. — Серые камни реагируют на паранормов. У нормальных людей они... Но, — Но-но-но-но! — Михаил добавил в голос нарочитой чванливости. — У обычных людей, — поправилась Гарина. — Вроде меня или Инны, и верниты никак себя не выдают. А как только они попадают в психодинамическое поле, сразу эффект инфракрасной флуоресценции. — Это я открыл, — похвастался Видов. Женский смех озвучил ночь. — Родина тебя не забудет, Олежа. — И Рута, — хихикнула Инна. Сняв с себя экипировку с ПНВ, она вернула ее со смехом. — Держи, Фокс. — За научный подвиг надо выпить, — вдохновился Миша. — Думаешь, Алька даст? — с сомнением сказал Олег, напяливая шлем. — Спокойно, я запасливый. и в самый неподходящий момент зазвонил радиофон Гарина. «Алло, Мариночка, привет!» «Ах, Мариночка!» — затянула Рита, изображая ревность. «А ну на громкую!» Миша, смешливо фыркнув, нажал на экран, и ночная пустыня огласилась грудным меццо-сопрано. «Мишенька, привет! Прости, пожалуйста, что долго не звонила. Все выяснилось буквально час назад. В общем, смотри, в архиве Мингеологии документов по Максимилиану и Верневу очень мало, и все они не касаются южных границ, ни империи, ни СССР, а вот по Верневу-младшему информации побольше». Видов заметил, как растревоженная Талия ухватилась за Михаила. «Короче, смотри», — деловито продолжала она чохр из далекого сороковника. «Бумаги по Мстиславу Максимилиановичу я обнаружила в Большом доме. Да-да, там нашлось письмо директора ВСГИ от марта 70-го года с просьбой разрешить посетить кишлак Такта-Базар для проведения предварительных изысканий. Понимаешь, там же граница рядом, а в кишлаке штат 68-го погранотряда». «Понимаю, Мариночка», — энергично сказал Миша. «Спасибо тебе огромное». Радиофон принес довольный смех. «А тут уже очередь выстроилась из добровольцев. Умар, Рустам, Рамуальдыч — все на низком старте». «Да, чуть не забыла. До меня дозвонился профессор Дворский». Инна моментально накрыла рот обеими ладонями, чтобы не выдать себя нечаянным восклицанием. «Федор Дмитриевич сказал, что ему из ВСГИ передали по секрету о твоем интересе к Такта-Базару, и что он тоже хотел бы принять участие в экспедиции, как геолог». «Я завтра вылетаю, Марин», — заулыбался Гарин. «Пускай пакуют рюкзаки». «Ну тогда до встречи». «Пока, Роситочка». «И все?» — мурлыкнул Радик. «Целую», — бархатисто молвил Миша. «А где?» — колыхнулся эфир. «Везде». «То-то же!» — удовлетворилась меццо-сопрано и отключилась. «Ты опять нас покидаешь», — заныла Рита, водя руками. «Полшага вперед», — сориентировал ее Видов, растягивая губы в улыбке. Гарина нащупала любимого и прижалась. «Не слушай меня», — пробормотала она, — «ты все правильно делаешь. Ты, — выдавила Талия с другого боку, — будешь искать моего папу». «Лучше не думай об этом, Наташенька», — тихо и серьезно сказал Михаил, — «чтобы не надеяться зря». 28 лет прошло. — Я понимаю, — пригорюнилась Ната и всхлипнула. — Ой, прости, они сами капают. Видов осторожно отошел и, еле слышно ступая, удалился. Пятый лишний. Среда, 2 апреля, ночь. Израиль, окрестности Беэр-Шебы. Взошла луна. Ее холодное сияние, синее с серебром, высветило весь лагерь. Любая тень от машины, от палатки, от брезентового навеса у полевой кухни мерещилась бездонным черным провалом. И тишина. Смолкло монотонное ритмичное биение дизель-генератора, даже ветер утих. В звенящем безмолвии было слышно, как осыпался песок с камня на камень. Меня подняла с постели духота. Видимо, опять отвязался брезентовый ставень, накрывая окно из тонкой сетки. Осторожно встав, я на цыпочках прокрался к выходу. Помешков, все же решился порыться в Наташкиных вещах и отцепил подвеску. Когда еще удастся поставить опыт на себе? Оглянувшись, девчонки спали очень тихо, даже детского Инкиного посапывания не слыхать, я выскользнул на улицу. Снаружи было свежо. Холодный воздух сквозил, бесцеремонно лапая голое тело, и я поежился. Шаркнули мои конфуйки, новомодные сланцы терпеть не могу. Скорпионы и прочая мелкая нечисть меня пугала, но не трогала. Сам наблюдал, как полупрозрачная паукообразная, словно выделанная из эпоксидки, подползала к моей ступне. Я сжал зубы, заставив себя не двигаться. Скорпион перебрал членистыми ножками, почти коснулся хелицерами черного тканевого тапка и вдруг шарахнулся прочь. Учуял мою ауру? Ага, экстраскунса забоялся. Переморщившись, я тихонько подкатал ставень и затянул узел покрепче. Сон не покинул меня, дрема бродила рядом, призывая вернуться в палатку, а я все медлил. Лунная ночь в пустыне зачаровывала. Именно здесь, в Негеве, особенно остро ощущалась некая незримая связь с ушедшими поколениями. 70 тысяч лет назад рванул вулкан Тоба, — негромко рассказывал Изи, протягивая руки к угольям, калившимся под дуновениями ночного ветерка. В Индонезии стало нечем дышать, хотя лава разлилась не слишком широко и привольно. Зато раскаленный пепел валил и валил, засыпая самые высокие деревья. Даже в далекой, казалось бы, Индии отложился слой в 3 человеческих роста. И тысячи кроманьонцев, еще недавно проходивших долиной Иордана и расселившихся по Азии вплоть до ее юго-восточного закутка, потащились обратно, уходя от стихии подземного огня. Спустя месяцы пути беженцы перевалили Капидак и вышли к морю. Мелкое и пресное, оно разливалось от Байкала до Кавказа, от Заполярья до Памира, Гиндукуша и Эльбруса. — Ничего себе! — впечатлилась Аня. — А откуда вдруг целый океан? — А это еще биологи головы свои умные исчесали до лысин, — рассмеялся Диновицер. Откуда на Байкале нерпы, да и на Каспии? А это все ледник. К западу от Урала льды ушли южнее нынешних Москвы и Тулы, а вот в Сибири остановились на побережье. Получилась как бы ледовая плотина. Тогда было очень сухо, дожди шли редко, реки тоже обмелели, но Лена, Енисей, Обь текли по-прежнему и разливались, покрывая равнины. За 1000 лет целое море набралось. Ну вот. А наши беженцы топали и топали вдоль берега, или тамошние племена помогли им оседлать диких лошадей, покинувших степи и набившихся в предгорье, или азиаты связали плоты и двинулись по воде. Но вот вам факт. 45 тысяч лет тому назад в среднем течении Дона уже стояли десятки и десятки селений. Видать, местные не воевали с пришлыми. Ефремов, кстати, вспоминает об одном весьма интересном захоронении той поры. Где-то под Воронежем, кажется, в могиле лежали двое. Мужчина кавказского обличья и женщина с явно малайскими чертами. Ледник отступил 15 тысяч лет назад, и с Дона двинулись переселенцы в Европу. Балтийского моря тогда еще не существовало, на его месте таял лед. А там, где ныне плещется море Черное, люди ловили рыбу в Большом озере, куда истекали Дунай, Днепр и Дон. Льдов намерзло столько, что уровень океана понизился метров на 150. Люди посуху перешли Берингов пролив и заселили обе Америки. По тундростепи дошагали до Британии, которая станет островами лишь 1000 лет спустя. Но лично мне самой поразительной кажется история бушменов. Их темнокожие предки вышли из Африки вместе со всеми, миновали тогдашние леса Негева и добрались аж до Восточной Азии, где за много веков обрели типичные признаки желтой расы — высокие скулы и узкий разрез глаз. А затем вернулись обратно на прародину человечества, в Африку. — Постой, — нахмурилась Тали. Это что ж выходит? Наши пра-пра-пра тоже были черными? — Но были и чё, — ухмыльнулся Изя. — Побелели, как видишь. И все они, все, понимаешь, проходили вот здесь, где мы сейчас снимаем кино. Я замер, уловив шорох по дальности. Из крайней палатки в ряду выбралась женщина. Она потянулась, балетно воздевая руки к небу, и луна окатила ее голубым сиянием. Наверное, это была Алиса. Мне она напомнила фигурку девушки, которую Ната с Иной вырезали в виртуальном аквамарине. И я тут же вспомнил о подвеске. Серые кристаллы вернита словно копили в себе лунный свет. Я медленно сжал подвеску в правой руке и сконцентрировал энергию в пальцах, точно так же, как обычно заряжал воду в бутылке или активировал молодильное зелье. И зашипел от палящей боли. Полное впечатление, что мне на ладонь кипятком из чайника плеснули. Шепотом бронясь, я запрыгал, топчась на хрустком песке. Наверное, стыдливая Наташа Харатьян заметила мои метания и юркнула обратно в палатку. А я, кряхтя и казнясь, ухватил оброненную подвеску здоровой рукой, поднес правую глазам поближе. От лучевого ожога кожа опухла и побагровела, а вот серые камни остались холодными. «Экспериментатор хренов!» — скривился я и полез в палатку. «Думать надо! И не после, а до! Кретиноид, дурака кусок!» Там же позже. С утра Наташа заохала, увидав волдыри на моей ладони, но ругать не стала, взялась лечить. «Балбесина!» — жалостливо шепнула Рита, гладя мне спину. «Додумался!» Я тяжко вздохнул, и меня чмокнули в шею из милосердия. «Заказала тебе билет до Москвы, тебе и Маришке. Все уже, ее съемки закончились. Довольная!» — обещали в одном эпизоде снять, а вышла в трех. «Марина Сильва молодец», — проговорила Наташа, бережно смазывая мне ладонь молодильным зельем. «Старалась так. С утра до ночи слова учила. И походку отрабатывала, и жест, и голос, и взгляд, и мимику. Понимает, что на одном таланте не выйдешь, пахать надо». «Ну все, Мишенька, впиталась. Руку сегодня не мой, и ничего ею не трогай». «И вас не трогать», — вздохнул я. «А нас тем более». Златовласка сурово нахмурила брови, пряча в тени ресниц шаловливой искры. «Мы такие заразные!» — протянула Рита. Ее губы дрогнули, но так и не сложились в улыбку. «Обязательно дома переночуй, ладно? Успеешь со своей экспедицией?» «Девочек обрадуй!» — нежно залучилась Наташа. «Соскучились уже по своему папочке?» «Папусечке!» — засюсюкала мамулечка, изображая Юлю. «И чтоб никаких мне Мариночек!» Талия, по-прежнему лучась, солидарно погрозила мне пальцем. Тот же день, позже. Московская область, Щелково, 40. Ту-334 в красно-синих цветах ПО «Добролет» сел в Шереметьево, когда на часах еще не было трех. «Мигел!» — щебетала Маришка, распуская сияние черных глаз. «Мигелито, спасибо, спасибо тебе!» «Да мне-то за что?» — улыбался я, по-родственному заколачив руки вокруг гибкой талии. «За все! Без тебя я бы ни за что не поступила! И вообще, я такая счастливая, такая счастливая! Я снималась у самого Гайдая! Ой, побегу, там уже Базилию ждет! И Наталишка! Пока, пока!» Прощальное сосущее движение пухленьких губ и Марина Сильва де Вассетта Бакарин изящно продефилировала к выходу, срываясь на бег, тоже, впрочем, весьма грациозный. Я не стал спускаться, чтобы встретиться с Васенком. Увидев деда, Наталишка не успокоится, пока не залезет ко мне на руки. А если зловредные родители унесут ее силой, то малышка будет долго и горько рыдать. Мне и со второго яруса все видно. Базилиус с мелкой брюнеточкой на руках потянулся к брюнетке постарше. Мариша чмокнула его, как бы мимоходом, и подхватила радостно пищавшую принцессочку. Красоточку ненаглядную, херувимчика черноглазенького. «Капучино не было, я взял американо!» Непривычно выбритый дворский протянул мне пластиковый стакан с трубочкой. «Будете?» «Будем», — улыбнулся я, отталкиваясь от перил. Принял сосуд левой рукой и осторожно отхлебнул. В меру горячо, в меру сладко. И баланс между кофе и молоком соблюден. Самое то. — Вы на машине? — А? — Нет, я с Белорусского на Аэроэкспрессе доехал. — А, ну и отлично. Тогда нам на Щелковскую. Магнитка ходит каждые полчаса. Вагоны на магнитной подушке выглядели караваном серебристых сигар, простроченных овальными окнами. Этот фантастический дизайн из 60-х очень шел над земки. «Думаете, от инопланетной базы вообще ничего не осталось?» — приглушенно спросил я, продолжая начатый в метро разговор. «Ну, хоть какие-то останки, руины, механизмы». «Да что вы!» — отмахнулся Федор Дмитриевич, мастясь у окна. «Какие механизмы переживут 70 миллионов лет, да еще в агрессивной среде и сейсмоактивной зоне? От всей техники осталась бы горстка деталей из инертных или благородных металлов. Что у нас не корродирует? Цирконий, гафний, рений, тантал, золото и платиноиды. Да еще и вернита сохранилась кучка кристаллов. Он тоже инертный и очень твердый. А все прочее рассыпалось в прах еще в меловом периоде. Погладив бритый подбородок, Дворский отнял пальцы, как будто в досаде. Видать, привык бороду теребить. Но тотчас же залыбался, хихикнул даже. Вспомнил сейчас один случай. Лет 30 назад мы с ребятами были на Северной Земле и обнаружили там техногенное месторождение платиноидов. Да, гляциология — это моя узкая специализация. Так ведь и не лед я исследую обычно, а включение. Пыльцу растений, пепел вулканов или иридиевую труху с комет. Так вот, берем мы, значит, пробы, исследуем, находим следы золота. А под микроскопом еще и какие-то непонятные металлические проволочки, видать. Поначалу-то мы умничали, полагая, что имеем дело с обломками дендритов, рассыпного серебра. А нет. Химанализ выявил, что металл проволочек — это осмий с примесью рения, а по составу и форме мы их идентифицировали как остатки композитов из защитных оболочек Аполлонов. В плотных слоях атмосферы сгорало все, за исключением тугоплавких металлических волокон, которые и оседали на ледник. Летом лед таял, проволочки смывались и копились на дне ручьев, откуда мы черпали свои пробы. Вот так. И я думаю, Вернев-старший что-то подобное намыл вместе с осколками вернита в россыпях реки Мургаб, немного ниже по течению от урочища Якидышик. — О, — подивился я. — Да вы, вижу, в курсе. — Ну что вы, Миша, — смутился Дворский. — Был там проездом давным-давно. Это долина, зажатая на горями Бадхыс и Карабиль. Полупустыня, жаркие сопки, песок. А так-то базар, ко всему прочему, самая середка ареала среднеазиатских кобр. Милое местечко, — фыркнул он, погружаясь в рассеянные думы. Магнитка неслышно, неощутимо тронулась, разгоняясь. Самолетной скоростью вынеслась на эстакаду и полетела над деревьями, речушками, частным сектором, без шума и пыли. Табло раздвижных дверей в соседний вагон округляло все большие числа. 200 км/ч, 250, 300. А урочище Якидышик, я отвел глаза от проносящихся за окном пейзажей. «Самая интересная локация в том захолустье», — оживился Федор Дмитриевич, выныривая из омута памяти. «Якидышик означает единственный вход». Он стал помогать себе руками. «Кишлак, так-то базар, стоит на левом берегу Мургаба. Вот так. А напротив, у правого берега, дебится крутой обрыв из песчаника. Там, на 100-метровой высоте, и находится вход в тайную обитель. 2000 лет назад там жили буддийские монахи. Они выдолбили длинную галерею с полуцилиндрическим сводом, десятки залов и комнат. Ну, там еще ничего толком не исследовано, да и заброшенный монастырь не должен нас интересовать, разве что самые нижние этажи. Там десятки нор, колодцев и водотоков, естественных пещер и рукотворных выработок. Вот их-то я уверен. И Вернев старший и принял за древний рудник. Дворский заерзал. Многое меня тревожит. Одной рыхлой породы безо всякой крепи хватит, чтобы потерять покой. Но в одном я уверен. Все там остается нетронутым. Жители кишлака к Якидышик не ходят. Даже близко не приближаются. Боятся дурной мистики. Ну, там реально опасно. Да и люди, говорят, пропадали. Спросишь кого в так-то базаре, как пройти в Якидышик, так тебя не всякий поймет. Местные называют то место иначе — Шайтан-Кала. — Чертова крепость, — перевел я и ухмыльнулся. — А мы святой водицы нагоним. Подземка сбавляла скорость. 350, 250, 100. Эстакада выгнулась пологой дугой, и впереди заблестели стеклянные этажи Щелкова 40. Скоро я буду дома. Вечер того же дня. Щелкова 40, улица Калмогорова. Дворского мы уложили в гостевой. Дед Коля и баба Света воспользовавшись случаем, умотали в Москву. А я с девчонками устроился в холле у камина. На улице было холодно, дождь со снегом, а на нас накатывало живое тепло. Справа ко мне жалась Юля, слева приткнулась Лея. Мы просто сидели и наслаждались уютом, покоем и миром. Поленья потрескивали, нагоняя запах горячей смолы, в трубе гудело. Отсветы высокого огня гуляли по стенам, мои мысли текли плавно и спокойно. 2 недели в Израиле не прошли, а пролетели. Я усмехнулся, вспоминая, как раздумывал, ехать или не ехать. Больше всего пугало, что будни киноэкспедиции мне наскучат. Ага, события повалили дружной толпой, хоть роман приключений пиши, по свежим-то следам. А что меня ждет завтра, в краю непуганных шайтанов и очковых змей? Одно радует — незнойное лето на дворе. В тамошней полупустыне сейчас тюльпаны цветут. — Пап, — негромко молвила Лея, — а ты завтра уедешь, да? Надолго? — А я не к маме лечу, а туда, где каракумы, Памир и прочая география. — Везет тебе, — вздохнула девочка, — а мне в школу. Юля хихикнула и украдкой полезла ко мне поближе, но Лея была начеку и быстренько заняла мое левое колено. — Ты, нахальная мелочь! — пригвоздила ее старшенькая, укладывая голову мне на плечо. — Ой, взрослая нашлась! Юля вздохнула. — Не представляю даже, как я буду жить отдельно от тебя, от мамы, от тети Наташи, даже от этой мелкой вредины. Лея сдержалась, а я приобнял старшенькую, губами щекоча ее ухо. — Поступишь в институт? И будешь еще 5 лет подряд бороться за то, чтобы принцип Сяо восторжествовал. Между прочим, папочка, с ехидцей это звалась мелочь, термин Сяо переводится как сыновняя почтительность, а я как бы дочь. Кстати, она молниеносно обернулась к сестре. Согласно Конфуцию, младший вовсе не обязан исполнять все прихоти старшего, поскольку никто не отменял принцип И, что значит справедливость. Лея, как последний довод, показала Юле свой розовый язычок. — Да, дочери мои любимые, — затянул я с долей растерянности, — отстал я от вас в своих пустынях. — Ничего, папочка, мы тебя подтянем, — жизнерадостно пообещала младшенькая. Она запыхтела, вставая на коленки, обняла меня за шею и сбивчиво прошептала. — Ты только не переживай, папочка, не думай, что я с Юлькой ругаюсь постоянно. Нет. Вон вчера я ее, наверное, 10 раз поцеловала. — 15, — проворчала Юля и хихикнула. — Я считала. — А давай папусечку зацелуем? — Давай! — восторженно взвизгнула Лея. Достигнув трогательного консенсуса, дочечки тискали меня и пылко с деятельным восторгом выражали любовь и благодарность.